Глава 28. Тайная канцелярия. На свете существует две истины, которые следует помнить нераздельно. Первый – источник верховной власти – народ. Второй – он не должен ее осуществлять. Антуан Ривароль. Я запросил дополнительную охрану у частного агентства на 30 наемников в пехотных боевых скафандрах и 15 боевых дроидов. Они оцепили периметр отеля совместно с моей охраной. Все сообщение со станции было прервано. Ни одно судно не отлетало и не прилетало. Станция полностью прекратила общение с внешним миром. На станции были усилены патрули полиции и добровольных дружин. Чрезвычайная комиссия тайной канцелярии должна была прилететь через 2 суток. Еще глава рода отправил к нам малый десантный транспорт в сопровождении 2 эсминцев. На борту находилось 2000 наемников частной военной компании, работающей уже много десятков лет на наш род. Они будут обеспечивать дополнительно мою безопасность и выступать в качестве силовой поддержки. Пока было время, я решил проверить останки заместителя начальника СБ. Их поместили в современную медицинскую капсулу 9-го поколения и запустили диагностику. Я подключил свою нейросеть к капсуле и просматривал результаты сканирования. В районе позвоночника, практически слившись с нейросетью, оказался живой симбионт в виде длинного червя, от которого нервные окончания попадали в позвоночный столб и могли управлять телом. Нейросеть сразу же выдала сигнал опасности, красный, и потребовала немедленно уничтожить паразита. Также она поведала о том, что это один из видов, с которыми воевали древние. Они были очень опасным и сильным врагом, могли подселяться в тело любого животного и порабощать его, но предпочитали тела разумных существ. И если появлялся один паразит, то очень быстро колония или планета поглощалась ими, и они продолжали расселение дальше. Эта особь была еще совсем молодая, когда она вырастет, то полностью заменит собой нейросеть, и определить ее в организме носителя станет весьма проблематично. Передаваться личинки могут как через пищу, так и через воду или при поцелуе. Убивать особь пока не стали, лишь усилили контроль. Опасаясь новых паразитов, я приказал обследовать на медкапсуле всех задержанных мною чиновников, но все они оказались чистыми и пока еще не зараженными паразитами. Для выборочной проверки населения станции было решено объявить о неизвестной эпидемии и начать проверку жителей в медкапсулах. За 2 дня, прошедшие до прилета специальной комиссии, обнаружить паразитов не удалось. Когда в системе появился патруль Содружества с транспортным кораблем, со мной связался представитель тайной канцелярии и попросил встретить его на станции и помочь в расследовании инцидента. Встречать особого представителя я отправился без Кристиана, взяв с собой лишь усиленную охрану. На приемную палубу посадочного ангара приземлился стандартный военный бот, и из него вышло 5 человек, одетых в черные костюмы, в сопровождении дюжины солдат в боевых скафандрах новейшего поколения, с полным комплектом вооружения. Впереди шел пожилой мужчина с имплантатами вместо глаз. Он остановился в 3 метрах от меня, и я сразу же почувствовал сильнейший удар по сознанию. Но нейросеть сумела взять контроль на себя и погасила большую часть. Я же механическим голосом сказал: «Если вы не снимете давление на мое сознание, мой защитный дроид отрежет вам голову. У вас не более 3 секунд для прекращения попытки меня подчинить». После этих слов давление внезапно спало, и я смог вздохнуть спокойно. Оглянувшись, я понял, что окружающих меня охранников тоже брали под контроль, и сейчас те ошарашенно оглядывались. «А вы не так просты, как кажетесь, герцог. Называйте меня первый, со мной помощники, со 2-го по 5. Основную часть событий мы уже выяснили у присутствующих. Прошу, проводите меня к задержанным чиновникам, мне нужно их допросить», — сказал мне первый и проследовал к лимузину, ожидавшему нас. Мы молча уселись в машину и в сопровождении многочисленной охраны отправились в гостиницу. Пока мы ехали, я также молча скинул им запись всего происходящего на совещании и при подавлении демонстрантов. Первый на это только молча перевел на меня взгляд и, также не проронив ни слова, кивнул, продолжил смотреть в никуда, расслабленно сидя на сиденье машины. Как только мы приехали, 5-ка в черном прошла сразу в зал с задержанными чиновниками. Им хватило 5 минут, чтобы покопаться у тебя в головах для понимания всей ситуации. Когда они также молча выходили, я задержал первую и скинул запись из диагностической капсулы зама начальника СБ. Как только он ее просмотрел, вся 5-ка резко остановилась и повернулась ко мне. В голове сразу же возникло повторное давление на разум, на грани потери сознания. Управление телом перехватила моя нейросеть. Я словно в тумане видел, как мои руки выхватили 2 плазменных пистолета и направили их на 2 ближайших помощников первого. а диск материализовался в сантиметре перед глазами первого, вращаясь с немыслимой скоростью. «Прошу вас простить. Мы привыкли отдавать показания мысленно и очень редко общаемся голосом. Нам нужно немедленно видеть тела сотрудников СБ. Они очень опасны для всех. Мы уже сталкивались с подобными паразитами, и нам пришлось уничтожить три планеты с огромным количеством людей, чтобы предотвратить их распространение и уничтожить. Уже сотни лет не было обнаружено ни одного нового подселенца. И вот вы находите молодую особь и захватываете ее живой. Мы объявили карантин на станции и выборочно проверили население якобы на возможную инфекцию. Никаких подозрительных симбионтов или паразитов в телах проверяемых обнаружено не было», — сказал я первому. «Похвальная предосторожность. Все ваши действия в высшей степени оправданы и будут по достоинству оценены Его Величеством. Я лично об этом ему доложу. А сейчас прошу вас проводить нас к подселенцу и его носителю», — сказал мне первый и, развернувшись, направился к выходу из гостиницы. Мы проследовали в медицинский центр, расположенный рядом, куда под охраной доставили начальника имперской СБ и останки его зама. Все они потребовали снять стазис начальника и долго ковались у того в голове, чему-то утвердительно кивнув, они просто лишили его жизни, складывалось такое ощущение, что они просто высосали из него жизнь. Затем они приступили к расчлененным кускам и начали с головы. Почти 20 минут они в ней ковырялись, и чему-то удовлетворенно кивнув, первый достал из складок одежды странного вида пистолет и, выставив что-то на экране, направил его на голову. После этого голова размякла и внезапно осыпалась горсткой пепла. Когда они сняли стазис с оставшегося тела зама СБ, то сразу же что-то пошло не так. Трое спутников первого упали в обморок, а двое оставшихся парализованно замерли на месте, и их лица свело судорога какой-то внутренней борьбы. Недолго думая, я выхватил станер из рук охранявшего останки охранника и выстрелил куски тела, лежащие в капсуле. Сразу после этого оставшийся помощник первого упал в обморок, а первый смог открыть глаза и благодарно кивнул мне. Это оказался паразит псиона. Они крайне редкие, и всем нам повезло, что он не успел еще развиться полностью, а тело носителя не вырастило необходимые псионические органы. Но мы, честно сказать, не ожидали встретить столь сильного врага. Подключиться к нему напрямую было нашей ошибкой, он мог взять нас под контроль, но вы в очередной раз сделали все правильно. И поэтому я раскрою часть информации об этом существе. Но надеюсь, говорить о том, что это должно остаться между нами, не нужно, — спросил он, глядя мне в глаза. И, дождавшись моего кивка, продолжил. Около 150 лет назад на одну из планет рядом с Фронтиром прилетел старый космический корабль. На его борту в живых был только один человек, старый уже капитан корабля. Все члены экипажа были мертвы как минимум 10 лет и успели мумифицироваться. Корабль практически рухнул на космодром, и выжившего капитана с трудом удалось вытащить из-под обломков. Его сразу направили в местный госпиталь, там стояли старые медицинские капсулы. И наличие паразита определить тогда не удалось. Через сутки капитан исчез из госпиталя, особо его никто и не искал, а через полгода стали происходить странные вещи. Стали исчезать люди, иногда пропадали даже целые семьи. Еще через какое-то время появились первые люди, зараженные неизвестной болезнью. Их полностью парализовало, они умирали в страшных муках, а медицинские капсулы ничем не могли им помочь. Данная зараза распространилась на 3 соседние планеты. Был введен карантин, но помочь людям не удавалось. Все вскрылось, когда с проверкой из Центрального Содружества прилетел корабль Имперской службы безопасности. При попытке провести ментосканирование одного из сотрудников, тот напал на проверяющих, и его поддержали несколько коллег, которые были с ним. Это посчитали бунтом и направили в систему комиссию тайной канцелярии с двумя псионами. Именно им и удалось выяснить, что сознанием людей управляет паразит, полностью захвативший сознание людей. Подселенец настолько сильно врастал в тело, что вытащить его, не убив пациента, не удавалось. После того, как это все открылось, захваченные паразитом люди стали нападать на других и похищать их. На 4 планетах началась самая настоящая гражданская война, и паразиты уверенно побеждали. Тогда Императорский совет принял решение, и вся система была уничтожена, даже необитаемая ее часть. Все зачищенное пространство было заминировано и закрыто для посещения. После этого много лет искали выживших паразитов, но, к счастью, они не успели распространиться в Содружестве. И то место, откуда прилетел корабль с зараженным паразитом капитана, сумели найти. Это оказалось пригодная для жизни планета, на которой обитали полуразумные ящерицы, они все поголовно были порабощены подселенцами. Попытка наладить контакт закончилась нападением и захватом научной экспедиции, высадившейся на планете. Только капитан корабля имел на этот счет четкие инструкции, поэтому планета была уничтожена со всеми, кто на ней находился. Зачистки также подвергли все планеты данной системы, и она также попала под запрет к посещению, как имеющая биологическую опасность. После всех этих событий поиск паразитов ведется постоянно, хотя и прошло столько лет, так что появление их в этой системе очень настораживает. На данную систему будет наложен карантин с обязательным прохождением медицинского обследования при необходимости его покинуть. Вот, в общем-то, и все, что я могу вам рассказать. Данный образец будет исследоваться в этой системе. На ее окраине будет развернута современная лаборатория. Так как система очень важна для всего Содружества, то полностью закрывать ее не будут, да и риск небольшой. Нам удалось выяснить, что данный паразит прилетел из дальнего района фронтира, и он не успел развиться и отложить потомство. Но он сумел взять под контроль начальника имперской СБ, что позволяло им вести сбор жертв для подселения. Попытку закабалить рабочих и в последующем вывести их в укромное место для подселения к ним личинок подселенцев вы смогли пресечь своим вмешательством. Для вас есть личная просьба императора в этом году поступить на обучение в Академию на столичной планете Империи. И мой вам совет – не задерживайтесь с отлетом. И не мешало бы вам изучить базы по псионике, у вас достаточно сильные способности, и учитывая ваш статус, вы имеете право их получить. И еще. По поводу губернатора и его замов. Они создали преступную группировку по выводу средств, направляемых на социальные нужды населения. И еще несколько вариантов хищения, об этом всем я напишу доклад императору. И для вас, чтобы вы смогли оперативно решить эту коррупционную схему, сказал мне первый. Спасибо за подробный рассказ. Я обязательно воспользуюсь приглашением Его Императорского Величества и непременно учту ваше предложение изучить базы по псионике, как только вы их мне передадите, сказал я ему и направился обратно в гостиницу, где меня дожидалась Кристиан.